Глава 5. Показания шведки. Мсье Бук вертел в руках пуговицу, оставленную миссис Хаббард. «Не могу понять, к чему здесь эта пуговица? Уж не означает ли это, что Пьер Мишель все же замешан в убийстве?» Он замолк, но, так и не дождавшись ответа от Пуаро, продолжал. «Ну, что вы скажете, мой друг?» «Эта штуковина наталкивает нас на самые разные предположения», сказал Пуаро задумчиво. «Но прежде чем обсуждать последние показания, давайте вызовем шведку». Он перебрал паспорта, лежавшие на столе. «А, вот и ее паспорт. Грета Ольсен, 49 лет». Мсье Бук отдал приказание официанту, и вскоре тот привел пожилую даму с пучком из желтоседых волос на затылке. В ее длинном добром лице было что-то овечье. Ее близорукие глаза вглядывались в Пуаро из-за очков, но никакого беспокойства она не проявляла. Выяснилось, что она понимает по-французски, и поэтому разговор решили вести по-французски. Сначала Пуаро спрашивал ее о том, что было ему уже известно, о ее имени, возрасте, адресе, потом осведомился о роде ее занятий. Она сказала, что работает экономкой в миссионерской школе неподалеку от Стамбула. По образованию она медсестра. «Вы, конечно, знаете, что произошло минувшей ночью, мадемуазель». «Конечно, это было ужасно. И американская дама говорит, что убийца был у нее в купе». «Насколько я понимаю, мадемуазель, вы последнее видели убитого живым?» «Не знаю. Вполне возможно. Я по ошибке открыла дверь в его купе. Мне было стыдно. Такая неловкость». «Вы его видели?» «Да, он читал книгу. Я тут же извинилась и ушла». «Он вам что-нибудь сказал?» Достопочтенная дама залилась краской. «Он засмеялся и что-то сказал. Я не разобрала, что именно». «Что вы делали потом, мадемуазель?» спросил Пуаро, тактично переменив тему. «Я пошла к американской даме, миссис Хаббард, попросить у нее аспирина, и она дала мне таблетку». «Она вас просила посмотреть, задвинута ли на засов дверь, смежная с купе мистера Рэтчета?» «Да». «Засов был задвинут?» «Да». «Что вы делали потом?» «Вернулась в свое купе, приняла аспирин, легла». «Когда это было?» «Я легла без 5:11. Перед тем, как завести часы, я взглянула на циферблат. Вот почему я могу сказать точно». «Вы быстро уснули?» «Не очень. У меня перестала болеть голова, но я еще некоторое время лежала без сна». «Когда вы уснули, поезд уже стоял?» «По-моему, нет. Мне кажется, когда я начала засыпать, мы остановились на какой-то станции». «Это были винковцы. А теперь скажите, мадемуазель, какое ваше купе? Вот это?» И Пуаро ткнул пальцем в план. «Да, это». «Вы занимаете верхнюю полку или нижнюю?» «Нижнюю. Место 10. «У вас есть соседка?» «Да, мсье. Молодая англичанка. Очень милая и любезная. Она едет из Багдада». «После того, как поезд отошел от винковцов, она выходила из купе?» «Нет. Это я знаю точно». «Откуда вы знаете? Ведь вы спали». «У меня очень чуткий сон. Я просыпаюсь от любого шороха. Чтобы выйти, ей пришлось бы спуститься с верхней полки, и я бы обязательно проснулась». «А вы сами выходили из купе?» «Только утром». «У вас есть красное шелковое кимоно, мадемуазель?» «Что за странный вопрос? У меня очень практичный трикотажный халат». «А у вашей соседки, мисс Дебенхэм, вы не можете сказать, какого цвета ее халат?» «Лиловый бурнус, без рукавов. Такие продаются на Востоке». Пуаро кивнул. «Куда вы едете? В отпуск?» — перешел он на дружеский тон. «Да, в отпуск, домой. Но сначала я заеду на недельку в Лозанну навестить сестру». «Будьте любезны, напишите адрес вашей сестры и ее фамилию». «С удовольствием». Она написала на листке бумаги, протянутом ей Пуаро, фамилию и адрес сестры. «Вы бывали в Америке, мадемуазель?» «Нет. Правда, я чуть было не поехала туда. Я должна была сопровождать одну больную даму. Но в последний момент поездку отменили, и я очень об этом сожалела. Американцы — хорошие люди. Они жертвуют много денег на больницы и школы. И очень практичные. Скажите, вы не слышали в свое время о похищении ребенка Армстронгов? Нет. А что? Пуаро изложил обстоятельства дела. Грета Ольсен была возмущена. Седой пучок на ее затылке подпрыгивал от негодования. «Просто не верится, что бывают такие злые люди! Это испытание нашей веры. Бедная мать! У меня сердце разрывается от жалости к ней!» Добрая шведка пошла к выходу. Щеки ее пылали, в глазах стояли слезы. Пуаро что-то деловито писал на листке бумаги. «А что вы там пишете, мой друг?» — спросил мсье Бук. «Друг мой, методичность и аккуратность во всем. Вот мой девиз. Я составляю хронологическую таблицу событий». Кончив писать, он протянул бумагу мсье Буку. 9:15. Поезд отправляется из Белграда. Приблизительно в 9:40 слуга уходит от Рэтчета, оставив на столе снотворное. Приблизительно в 10:00 Маккуин уходит от Рэтчета. Приблизительно в 10:40 Грета Ольсон видит Рэтчета. В скобках, она последняя видит его живым. Нота Бена. Рэтчет не спит, читает книгу. 10:00. Поезд отправляется из Виньковцов. В скобках, с опозданием. 30:00. Поезд попадает в полосу снежных заносов. 37:00. Раздается звонок Рэтчета. Проводник подходит к двери. Рэтчет отвечает по-французски: «Не беспокойтесь, я ошибся». Приблизительно в 17:00 миссис Хаббард, кажется, что у нее в купе находится мужчина. Она вызывает проводника. Мсье Бук одобрительно кивнул. «Все ясно», — сказал он. «Вас здесь ничто не удивляет? Ничто не кажется вам подозрительным?» «Нет, на мой взгляд, здесь все вполне ясно и четко. Очевидно, преступление совершено в 15:15. У нас есть такая улика, как часы, да и показания миссис Хаббард это подтверждают. Но я позволю себе высказать догадку. Спроси вы меня, мой друг, я бы сказал, что убил Рэтчета итальянец. Он живет в Америке, более того, в Чикаго. Потом не забывайте, что нож — национальное оружие итальянцев. К тому же убийца не удовольствовался одним ударом. Это правда». «В этом и только в этом лежит разгадка тайны. Я уверен, что он был из одной шайки с Рэтчетом. Кассетти. Итальянская фамилия. Очевидно, Рэтчет его заложил, как говорят в Америке. Итальянец выследил его, засыпал угрожающими письмами, затем последовала зверская месть. Все очень просто». Пуаро в раздумье покачал головой. «Боюсь, что все не так просто», — пробормотал он. «Я уверен, что это было именно так», — сказал мсье Бук, которому его теория нравилась все больше и больше. «А что вы скажете о показаниях слуги, которому зубная боль не давала спать? Он клянется, что итальянец не выходил из купе». «В этом вся загвоздка». В глазах Пуаро сверкнула насмешка. «Да, это весьма неудачно. У слуги мистера Рэтчета болели зубы, и это опровергает вашу версию, зато помогает нашему другу-итальянцу». «Позже этому будет найдено объяснение», — сказал мсье Бук с завидной уверенностью. Пуаро покачал головой. «Нет-нет, тут все не так просто», — снова пробормотал он.